Глава 41. Не любите вспоминать об Алжире? Чепуха. А вот и не чепуха. Когда он упомянул Алжир, вы едва не сорвались. Так что из-за вас мы чуть не потеряли свидетеля. Все ведь обошлось. Но это не ваша заслуга. Следующих военных я беру на себя. Ни за что. Ты, молокосос, ни черта в этом не смыслишь. Тем более, я буду допрашивать их без всякой предвзятости. А то, по-моему, вы принимаете эту тему слишком близко к сердцу. Каздан не ответил, его пальцы судорожно сжимали руль, а глаза не отрывались от шоссе. Помолчав, Волокин спросил, что произошло в Камеруне. — Ничего. Никому нет до этого дела. Волокин хохотнул. — Окей. Что будем делать теперь? — Разделимся. Я займусь Хартманом. — Немцем? Да ведь это просто извращенец из далекого прошлого. К тому же они встретились за 12 тысяч километров отсюда. Этот тип подходит нам сразу по трем параметрам — пытки, религиозность, музыка. Для меня этого достаточно. Что, если органист собирался свидетельствовать против него? Кондо Мари говорил, что тогда дал бы ему лет 50, значит, теперь ему не меньше 80. Я хочу отработать этот след. Волокин снова усмехнулся. А я возьму на себя адвокатов. Вот именно, найдешь того, к которому обратился Гетц. И поищи еще что-нибудь о других чилийцах, которые приехали во Францию с Гетцем. Перезвони Веласку. Эти парни где-то во Франции. А они могли бы кое-что нам порассказать. Как только закончу с немцем, я присоединюсь к тебе. Высадите меня вон там, рядом с интернет-кафе. Они добрались до ворот Сен-Клу, Каздан двинулся дальше по авеню Версай и остановился через несколько метров. Интернет-кафе выглядело убого. Одна витрина, никакого освещения, несколько мерцающих экранов, к которым прилипли мальчишки. Ты уверен, что это сойдет? Еще бы, с телефоном и монитором я разыщу что угодно. Ты же у нас большой умник, малыш. Волокин выскочил из машины. Прежде чем захлопнуть дверцу, он наклонился. Побереги сердечко, папаша, полегче на поворотах. Таблетки при мне, связь по мобильному. Русский понесся к интернет-кафе. Каздан смотрел ему вслед. Напряженный, сосредоточенный, охотник чуждой мирной предпраздничной суете, фонариком на деревьях, прохожим с подарками, торговцем устрицами в костюмах моряков, раскладывающим свой товар перед пивными на площади. Он не сразу тронулся с места, к нему возвращалось спокойствие. Спокойствие и пустота. На самом деле он не знал, куда ему ехать, с чего начать поиски Хартмана. В голову не приходило ничего путного. Что, собственно, у него есть? Фамилия, хотя даже в ней Кондо Мари не был уверен, к тому же записанная на слух, несколько дат, этого мало. Как напасть на след такого человека в Париже, да еще 24 декабря? Он подумал было о чилийском посольстве, потом о Веласко, но не хотелось возвращаться обратно, вновь перетрясать тех, кого уже опрашивал. Тогда он обратился к старому испытанному средству. Стал перебирать в уме свой катехизис фраз из фильмов и остановился на первой подвернувшейся, не такой, какой он ждал. Шторм швыряет по каюте Мишель Морган с намокшими волосами. Женщина с кошачьими глазами ругается с мужем. Вздымающийся пол и бьющая в иллюминаторы пена лишь подчеркивает ярость ее слов. Каздан без труда вспомнил фильм «Буксиры». Режиссер Жан Гремийон, 1941 год. Мишель Морган выкрикивает мужу в лицо: «Хорошо знаешь тех, кого ненавидишь». Вот он ключ. Чтобы выследить берлинского музыковеда Хартмана, в ранней юности, несомненно, заигрывавшего с нацизмом, надо обратиться к злейшим врагам нацистов. Тем, кого они преследовали, уничтожали, сжигали, к евреям. Вот уже полвека израильская разведка, лучшая в мире, разыскивает нацистов, укрывшихся по всему свету. Они терпеливо отслеживают их перемещения, выявляют места проживания, устанавливают личность, похищают, судят и казнят. Десятилетия кропотливой работы, и все ради того, чтобы совершить правосудие во имя своего народа. Каздан вытащил телефон, он тоже. Благодаря мобильному мог разыскать кого угодно. Сделав несколько звонков, узнал координаты мемориала Шоа, улица Жофруа-Ланье, 17, посреди квартала Море. Здесь располагался уникальный центр современной еврейской документации, призванный составить список евреев, жертв Холокоста во Франции на основе подлинных документов, хранящихся в здешних архивах. Он слушал гудки своего мобильного. Сегодня воскресенье, к тому же канун Рождества, но евреи не придерживаются христианского календаря. «Алло?» Каздан назвал свое имя и звание и спросил, открыт ли сегодня мемориал для посетителей. Ему ответили «да». «А центр документации тоже открыт?» «Да». «Значит, эксперты центра на рабочих местах?» «Нет, не все», — отвечал голос. «У нас сегодня сокращенный рабочий день». «А найдется хотя бы один специалист по Второй мировой войне и нацизму?» «Сегодня здесь один молодой исследователь, Давид Букобза. Хотите, я вас с ним соединю? Просто предупредите, что я сейчас подъеду».